Глава 7. Первые отзвуки болезни. Олигофрения. От греческих слов олигос – незначительный, плюс френ – ум. Различные формы врожденного или приобретенного в раннем детстве психического недоразвития. Встретиться они условились у метро «Проспект Ветеранов» в 1:00. До этого времени Кристина запретила Андрею ездить домой, и он решил до вечера перекантоваться у Мелодии. «Ну тебя, Копейкин, за смертью посылать!» — встретил Андрея Мелодий, уже 2 часа мечущийся по комнате в ожидании опохмелки. Андрей выставил на стол бутылку водки и 4 бутылки пива. Мелодий тотчас открыл пиво, иголка глотая, принялся пить из горлышка. Андрей сидел за столом, глядя на утоляющего жажду человека. «Ну, это теперь совсем другое дело!» Мелодий уселся напротив Андрея. «Сегодня на работу не пойдем. Отдыхай, Копейкин. Отгул тебе даю». Андрей смотрел на то, как Мелодий жадно пьет пиво с каким-то странным, неизвестным ему чувством раздражения. Внутри вскипало что-то неуправляемое, злое. Хотелось встать и двинуть ему по физиономии так, чтобы Мелодий летел, кувыркаясь. «А ты чего не пьешь?» Он внимательно посмотрел в глаза Андрея. «Обиделся, что ли?» Андрей налил себе в стакан пива и сделал 2 глотка. Ненависть к хозяину квартиры улеглась. «Слушай, Мелодий», — Андрей сделал 2 глотка. «А чего ты жену свою дома держишь?» «Держал бы я ее, если бы не старуха. Она, падла, меня сосвету сживет». «А посмотреть на нее можно?» «На старуху-то? Да смотри, я-то здесь при чем?» «Не на старуху, на жену твою спящую, на Марианну». «Да», — Мелодий задумчиво закатил глаза к потолку, — «она у меня женщина красивая». «Ну, погляди, погляди на красавицу». Мелодий подпер кулаком небритый подбородок и уставился взглядом куда-то в далекое прошлое или в будущее. Андрей поднялся из-за стола. Он ощущал себя как-то странно. Движения давались с трудом, как в замедленной съемке. Он подошел к комоду, открыл дверцу. Женщина ничуть не изменилась. Все такая же восковая бледность покрывала ее лицо. Каштановые волосы были расчесаны и бережно заколоты старинной заколкой с янтарным наконечником. Да и вся она была опрятная, аккуратненькая, словно вот только перед его приходом причесалась, умылась и улеглась. Навряд ли за внешностью ее следил Мелодий. Он себя-то от пьянства в зеркале не находил. Не отводя глаз, Андрей опустился на табуретку возле женщины. Четкий, как у древнеримских скульптур, профиль Марианны, очертания губ, чуть выдающиеся вперед скулы — все это действовало на него магически. Он смотрел на ее губы, опущенные веки, небольшое ушко и не мог отвести глаз. Андрей никогда не видел таких лиц. И чудилось, что вот сейчас, через мгновение, веки ее дрогнут, она откроет удивленные глаза и скажет что-нибудь простое и ясное, отчего все вдруг станет на свои места, потому что это будет главное. Только стоит немного подождать. «Эй, Копейкин, ты пить-то будешь?» Андрей повернулся к Мелодию. За столом, помимо Мелодии, сидел откуда-то взявшийся тип с рыжими волосами по краям веснущатого черепа и стаканом в руке. Он неприятным долгим взглядом смотрел на Андрея. «Нет, не будет пить», — возразил рыжий и с охотой опрокинул стакан, виртуозностью движения напомнив ловкого фокусника, желающего обмануть зрителя. Вот сделал вид, что выпил, а на самом деле... «Да ладно, не кочевряжься!» — призывно махнул рукой Мелодий. «Мужа 1 бутылку приговорили и в исполнение привели. Присоединяйся, Копейкин. Андрей посмотрел на часы. Странно. Я, пожалуй, пойду, сказал он и поднялся. Оказывается, возле спящей он, не заметив, провел 2 часа. Очень странно. Андрей задумчиво брел по улице. Хотя до встречи с Кристиной была еще куча времени, но он не хотел проводить его в компании с Мелодием и его другом. Нужно было пройтись, привести мысли в порядок. Непонятное впечатление произвела на него спящая женщина. Она и сейчас стояла, вернее, лежала перед глазами. Таких лиц он никогда не видел. И в то же время оно было знакомо ему, даже слишком. Какое-то удивительно родное лицо. Гуляя, он решил зайти в кафе. За столиком с ним оказался мужчина в старомодном, поеденном молью драповом пальто. В каком сундуке можно было раздобыть такое? У него было неприятное лицо с курносым носом и утопленной переносицей. В маленьких глазках прыгали то ли злобные, то ли нервные огоньки. Он метал по сторонам короткие взгляды. Руки его находились в постоянном беспокойстве. Он то водил по столу ногтистым пальцем, то смахивал с него невидимые крошки. На голове у человека имелось совсем мало волос, и сквозь них проглядывал светлый череп с чешуйками перхоти. Словом, личность по всем параметрам мерзкая. Но Андрею было все равно, кто с ним за столом. Он пил водку, из головы не выходила Марианна. Соседу же его, как оказалось, было до него дело. Беззвучно шевеля губами, он внимательно разглядывал лицо Андрея, прищуривая глаз, как художник, собирающийся написать портрет. Нет, скорее, как портной, пожелавший сшить костюмчик на его нос и уши. И сейчас обмеривал их взглядом. Потом достал из внутреннего кармана логарифмическую линейку, изредка поглядывая на него, произвел какие-то подсчеты, убрал линейку в карман и обратился к Андрею со следующими словами. «Вижу, вы не из их числа». Андрей рассеянно скользнул взглядом по его лицу и, промолчав, сделал глоток водки из стакана. «Как вы вообще относитесь к этим идиотам? Не бойтесь». «Мне вы можете сказать все откровенно». «Каким идиотом?» Андрей внимательно посмотрел на соседа, не вызывавшего в нем ни капли приязни. «Ну, к этим. Ко всем этим, которые нами правят, естественно. Есть еще в России смелые люди». Он оглянулся, наклонился ближе к Андрею. «Учтите, за мной следят агенты ФСБ. Они думают, что нам можно заткнуть рот». Я состою в сопротивлении, в Народном фронте, и мы, честные люди, по мере сил боремся с тиранией идиотов. Вступайте в наш фронт, мы дадим вам оружие. Вы тоже сможете убивать этих кретинов. Террор, только террор. Эту проклятую власть нужно свергнуть. Пока он говорил, голос его становился все более язычным. Начав с шепота, он постепенно поднялся до крика. И вот он уже орал, как припадочный, оскалив испорченные кариесом зубы, брызжа слюной и сжав отчаянно кулаки, и на них оглядывались посетители заведения. «Их власть нужно свергнуть! Террор!» Андрей с нетрезвым изумлением смотрел на разбушевавшегося человека. «Кого свергнуть?» — наконец спросил он. Человек замер. Должно быть, в его некрасивой голове шел какой-то процесс, возможно, химический. «Как кого?» — спросил он с испугом, мгновенно успокоившись. «Я сказал свергнуть?» «Ну да. Вы сказали, что существующий строй нужно свергнуть», — напомнил Андрей. «Ах, ну да, конечно. Этих идиотов и кретинов, естественно». Он мотнул головой куда-то в пространство. «Ведь это они довели страну и весь мир до катастрофы. Это они, выродки, рожденные алкоголиками и кровосмесителями!» Несколько пьяниц, сидевших за соседним столиком, вздрогнули и прислушались к разговору. «Я возглавляю отделение Народного фронта. За мной следят спецслужбы многих государств. Посмотрите, Только осторожно. Видите? Человек в кроликовой шапке стоит у стойки. Видите?» Андрей скосил глаза. «Ну, вижу». «Он из ФСБ. Он следит за мной». «По-моему, он просто пьет сок», — сказал Андрей, бесцеремонно повернув к нему лицо. Человек у стойки, заметивший движение Андрея, отвернулся, и по его поспешности Андрею показалось, что он действительно следил за его соседом. «Заметили? Вот так он всегда отворачивается. Я вижу, вы не из их числа. Вам можно доверять. Вступайте к нам в сопротивление. Мы дадим вам бомбу». «Мне не нужна бомба», — сказал безразлично Андрей. «Как не нужна?» — изумился некрасивый человек. «Нет, вы подумайте, ему не нужна бомба!» Последнюю фразу он прокричал на все кафе, призывая всех посетителей в свидетели. «Значит, вам нравится, что идиоты правят миром?» Андрей отвернулся от оратора. И тот, не чувствуя к себе внимания, вдруг сник и замолчал. Надолго. Андрей, думая о спящей женщине, о нем даже забыл. Через некоторое время сосед зашуршал какими-то бумагами, которые доставал из портфеля. «Послушайте», — тронул он за руку Андрея, — «вот смотрите, тут у меня портреты». Он разложил перед Андреем портреты великих людей, расчерченные карандашом. «Поверьте мне, многих гениев они за уши притянули. Ленин, Сталин, конечно, дебилы, кто спорит? Но ведь Пушкин. Пушкин не идиот. Дети у него, да, были идиотами, но он сам не идиот. Вот у меня размер его головы. Вот, сами посмотрите. Многие слишком притянуты за уши. А у меня? У меня голова разве без признаков идиотизма? Вот, посмотрите только. У меня в детстве слюни текли. Но нет, им этого, видите ли, мало. Вот у меня все параметры подходят. Да и вообще, неужели вырождение не написано у меня на лице, а?» Андрей промолчал. «Вот взгляните в мою детскую карточку». Он положил перед Андреем толстую врачебную карточку. «Вот, Кузикин Слава. Кузикин, это я». Он открыл карточку на первой странице и медленно начал листать перед Андреем, комментируя записи. «Вот, энурез, пожалуйста». Перевернул страничку. «Слабое умственное развитие». «Еще одно. Ярко выраженные симптомы кретинизма». «Вот видите?» – торжественно провозгласил он и перевернул следующую страничку. «Снова энурез». «Поверьте, я писался до 22 лет, а слабоумием страдаю и по сей день». Он еще полистал перед Андреем карточку, рассказывая о своих неизлечимых болезнях, и вдруг со шлепком захлопнул ее. «Ну вот скажите, глядя на меня без предвзятости, ведь я идиот, правда?» Андрей пожал плечами. Ему вдруг сделалось неуютно в этой странной компании. «Ведь я пытаюсь уже 2 года доказать, что я идиот, что я болею неизлечимо. Почему мне никто не верит? Почему?» «Нет, ну если ты хочешь быть идиотом, я не возражаю». «А кто же не хочет? Ты что ли не хочешь?» Идиот Кузикин смерил его презрительным взглядом. «А сколько пенсии платят?» поинтересовался Андрей, поднимаясь из стола. «Тебе-то что?» — презрительно ухмыльнулся Кузикин, пряча карточку в портфель. «Тебе не светит. Идиотам нужно родиться». «Да, кому требуется», — бросил Андрей, уходя. Кузикин проводил его презрительным взглядом. «Конечно, выкапывать неизвестного чужого покойника... Да почему чужого? Любого покойника!» Даже своего ближайшего родственника. Удовольствие небольшое. Да уж какое небольшое. Просто-таки омерзительно. Тем более, что закопан он не вчера. И, может быть, он даже не в гробу. Кроме того, за это ведь могут и привлечь. Размышлял Андрей, направляясь по улице неизвестно куда и напрочь забыв об идиоте Кузикине. От выпитой водки мысли начинали путаться и дробиться. Мысли начинали путаться и дробиться. День выдался пасмурный. Унылые и простуженные люди, шлепая по снежной жиже, брели кто куда. Смотреть на них было грустно. Тем более, что у Андрея промок левый ботинок, подошва которого, как назло, треснула. От этого настроение ухудшилось. И если бы не выпитая водка, стало бы совсем паршиво. Часы показывали 5 часов вечера. На набережной Невы зажгли фонари. Андрей внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить левой ногой в лужу и не промочить ботинок еще больше. Сам, не заметив того, прибрел к Троицкому мосту и остановился возле гранитных ступеней спуска к воде. Здесь уже стоял какой-то невысокий коренастый мужчина без шапки, с поднятым воротником пальто и смотрел под мост, где на темном льду сидел бесстрашный рыболов, не боявшийся, что ослабленный оттепелью лед под ним может разверзнуться. «Ловит?» — спросил Андрей, подходя к коренастому человеку в пальто. Тот еле заметно вздрогнул и, повернув голову, взглянул на подошедшего Андрея. У него было скуластое, монгольского типа лицо. Он очень внимательно посмотрел в лицо Андрея, но, ничего не ответив, повернулся и зашагал прочь. Андрей, посвистывая, спустился по скользким ступеням к Неве. Рыболов сидел в 10 метрах от гранитной площадки, недвижимо. На нем было длинное черное пальто. «Как рыбка! Ловится?» — крикнул Андрей, хотя и знал, что не рыбку тот ловит. Рыболов не прореагировал. «Наверное, снова слушает шумы реки», — подумал Андрей. Его затуманенный алкоголем мозг не хотел мириться с неудачей. Он проверил ногой крепость льда, ступил на него и на разъезжающихся ногах пошел к рыболову. «Эй, ты жив?» Андрей тронул его за плечо. Рыболов вскочил, снял наушники. «Ты кто такой? Чего здесь ходишь?» — прокричал он испуганно. «А, это ты! Ты уж заходил как-то!» Яков Афанасьевич хохотнул гортанно. «Тебя как зовут?» «Познакомились». «Хочешь послушать?» Яков Афанасьевич протянул наушники. «А чего там слушать? Как канализационные трубы бурчат? Я уже в прошлый раз слушал». «В прошлый раз такого не было. Сейчас послушай». Поначалу Андрей ничего вразумительного не слышал, кроме шорохов. Но Яков Афанасьевич подкрутил какие-то рычажки у деревянного ящика, должно быть, служившего усилителем, и Андрей различил неясное бульканье, нечеткое шипение, смутное гудение, наконец, отдаленный вой и стоны. Ощущение от этих звуков было тоскливое. Будто сидел кто-то на дне сухого колодца. Давно сидел и выл от ужаса, безнадежности и одиночества. Давно выл. Всегда. Андрею снилось иногда такое, будто он со дна смотрит и видит выложенные камнем края колодца. Часто снился этот сон. Его приятель, буддист, говорил, что это воспоминание из прошлой жизни, что это память запечатлела последние минуты в другой жизни, в другом веке, в другом теле. С Андрея даже хмель слетел. Он, внутренне содрогнувшись, снял наушники и протянул хозяину. «Слышал?» — спросил тот. «Что это было?» «Русалки на дне воют, песни свои поют», — за могильным голосом проговорил русалковед. «Это что, шутка такая?» — спросил Андрей. Но от этих слов сделалось ему не по себе. «Да какие тут шутки! Тут совсем недавно человека, защекоченного насмерть, нашли. И их рук дело!» Андрей от природы был недоверчив. Даже в экстрасенсов не верил. «Это как защекоченного? Кто же его?» «Ясное дело, кто? Русалки! Они иногда выходят на сушу. Ловят запоздалых прохожих, мужчин, затаскивают их в воду или защекатывают насмерть». «Это, конечно, интересно, но, на мой реалистический взгляд, маловероятно». Андрей ухмыльнулся, иронией стараясь избавиться от тоскливого ощущения. «А доказательствам поверишь?» — вдруг спросил Яков Афанасьевич. «У меня дома есть неопровержимые доказательства. Ну что, пойдем?» Андрей посмотрел на часы. До перезахоронки была еще уйма времени. Потом перевел взгляд на промокший ботинок, который от внутреннего тепла пошел белыми разводами. С мокрыми ботинками блуждать целый день, а потом ночью откапывать покойника было небезопасно. Запросто можно было схватить насморк. «Лучше в другой раз», — сказал он. «Ну что ж, если захочешь узнать о невских утопленницах, приходи. Я здесь почти каждый день». Несмотря на запрет Кристины, Андрей решил все-таки съездить домой. Он добрался до дома в 6 часов вечера. Соблюдая конспирацию, поминутно оглядываясь, он вошел в парадную, послушал ее тишину, открыл дверь, прошел в комнату, зажег свет. От неожиданности сделал шаг назад. В кресле, напротив двери, сидел мужчина в клетчатом пальто нараспашку, в очках с затемненными стеклами и большой блестящей лысиной во всю голову. Человек в кресле встрепенулся, поднял на Андрея лицо и не менее удивленно, чем сам хозяин квартиры, уставился на вошедшего. «Что такое? Что вы здесь делаете?» — первым пришел в себя Андрей. «А вы что?» — вдруг спросил незнакомец и тут же звонко шлепнул себя по лбу. «Ах, Андрей Николаевич, простите великодушно, задремал. Ужас, как задремал!» Мужчина поднялся из кресла и, сделав 2 поспешных шага навстречу, протянул руку. «Юрий Анатольевич!» Андрею ничего не оставалось, как пожать ее. «Еще раз простите, дорогой мой, уснул. Разморило, знаете ли, кресло мягкое, обстановка, опять же, уютная, располагает. Я ведь, дорогой мой, в любом месте не засну. А как вы вообще сюда попали?» Было в этом человеке нечто мягкое, нежное, как в одуванчике, но неприятное. «По случайности и чистому недоразумению, мой милый Андрей Николаевич, на старости лет приходится коленца выкидывать, мой друг. На грабителя не похоже. Вы один?» Андрей заглянул за занавеску. «Один-одинешенек, прелюбезный Андрей Николаевич. Да разве ж я посмел бы с кем-нибудь? Это ж семейное интимное дело. Да и вообще. Позволите присесть, может быть?» «Да, садитесь». Андрей сел напротив на диван. «Так как вы сюда попали? И главное, зачем?» «Путем отмычки дверь вскрыл, дорогой мой. Вот этой самой отмычки». Он погремел перед лицом связкой тонких металлических инструментов. «Мастер знакомый соорудил золотые руки. Ведь вот что захочешь сделает. Вот попроси я его. Сделай, Федя, ланцет в какую-нибудь 1/1000 микрона. И то сделает, и сё сделает. Самые, казалось бы, невероятные вещи творит. И все на глазок, все на глазок. Один такой мастер в городе. Так что, если вам, Андрей Николаевич, потребуется нечто эдакое, нечто совсем уж невероятное из металла, я вас непременно сведу. Вам обязательно нужно с ним познакомиться. Это все очень интересно. Все чрезвычайно интересно. Непременно обращусь». Неизвестно, почему беря привязчивый тон Юрия Анатольевича. «Но зачем вы сюда проникли? Надеюсь, не отмычками хвастаться?» — спросил Андрей, хотя уже догадался, что перед ним тот самый Кристинин муж, о котором она говорила с таким ужасом. Но что-то уж слишком он не был похож на злодея. Юрий Анатольевич удивленно вскинул черные брови к лишенному волос лбу. «А зачем, вы думаете? Поговорить». «Разумеется, поговорить, мой милый. Странная манера у вас беседовать. Влезаете в чужую квартиру. А если у меня не прибрано? Или злая собака? Да и вообще, возьму да и милицию сейчас вызову. А может, я и сам в милиции работаю?» «Ни в какой вы милиции не работаете. Да и вообще, глупо милицию». Гость сморщился, как будто в рот ему влетела жирная навозная муха. Он осмотрелся кругом, куда бы ее выплюнуть. «Очень глупо. Я же у вас ничего не беру. весь ваш столовый алюминий на месте. А бардак у вас, по всему видно, дело обычное. А я вот вам брюки с пола поднял, когда вас не было, и даже могу предложить вам что-нибудь дельное, а вы в милицию. А взамен что? Не душу ли попросите? Пожалуй, что и душу, ухмыльнулся гость. Эх, как вы, драгоценный мой, в точку попали. Только ведь душу-то не всякую. Это людишки скудоумные думают, что их малепусенькие, ничтожные душонки кому-то требуются, а цена им рыночная, тьфу, 3 копейки. А за большую щедрую душу и много можно заполучить. Вот и посмотрим, какая она у вас, не протухла ли. Ну, посмотрите. А взамен что предложите? Юрий Анатольевич молчал, внимательно разглядывал лицо Андрея. Вы знаете, у вас хорошее лицо. Такие лица редко встречаются в природе. А уши? Ну-ка, повернитесь в профиль. Андрей, ухмыльнувшись, повернулся. Да, уши изумительные, прижатые, слегка деформированные, чуть вывернутые. Он даже причмокнул от удовольствия. И лишь немного не дотягивает до совершенства. Но в целом, любезный, у вас хорошее лицо. Андрею стало приятно от похвал этого человека. Ему еще никто не говорил, что лицо его близко к совершенству. А свои прижатые к голове вывернутые уши он с детства ненавидел. Ну так все-таки, о чем вы хотели поговорить? Видите ли, мой любезный, мой дорогой Андрей Николаевич, я знаю, вернее, я уверен, что Кристиночка говорила обо мне всякие глупейшие нелепости. Ведь говорила? Признайтесь, друг мой, говорила? Ну так, кое-что, замялся Андрей. Видите ли, с ней это случилось давно. У нее вдруг стали появляться странные навязчивые идеи. Нет, не поймите меня неверно, это случается только изредка. Но я, ласковый мой, начал беспокоиться. Она часто уходила из дома. Ночевала черти где. Но, словом, вела себя возмутительно, совершенно выйдя из-под контроля. И не стану от вас скрывать, мой милый. Несколько раз даже совершала суицид. Пыталась покончить жизнь самоубийством. Это перепугало меня до ужаса. Потерять свою любимую дочь. Вы сказали, дочь? Перебил Андрей. «Да, но, разумеется, дочь. А кем же она, по-вашему, мне приходится?» «Я думал...» «Что вы думали, любезный?» Черные брови вновь взлетели чуть ли не до середины лба. «Да нет, ничего. Продолжайте, пожалуйста». «Так вот, я вынужден был нанять для нее охрану. Сами понимаете, это обходится недешево, даже совсем недешево. Но она не ценит этого». Ох уж эта неблагодарность детей! Постоянно убегала от охранника и издевалась над ним, как только хотела. Бросала грязью, обзывалась, делала неприличные жесты. Теперь вот она снова убежала из дома и шляется неизвестно где и с кем. Так что вот, дорогой мой, вы мне глубоко симпатичны, поэтому я и рассказал вам всю правду. А уж я разбираюсь в людях. И если бы вы оказали мне услугу, то, поверьте, я бы вас отблагодарил. «Да, никак я не предполагал», — начал Андрей, совершенно сбитый с толку. «Но, по-моему, вы не совсем осведомлены. Во-первых, она живет у своей бабушки». «Бабушки?» — возбужденно перебил Юрий Анатольевич и даже чуть привстал в кресле от возмущения. «Эту коргу, вы, любезный, называете бабушкой?» «Никакая она Кристиночке не бабушка, а так, больная старуха. И почему Кристиночка выбрала ее своей подружкой? Ума не приложу». «Но она называет ее бабушкой», — возразил Андрей. «Да ее родная бабушка умерла давным-давно. Вот спросите, спросите ее, любезный. Вам она не посмеет солгать». «Но дело даже не в том, что она живет у этой убогой больной старухи в антисанитарных условиях. Там такой бардак и грязь. Фу! Вы там были когда-нибудь?» Андрей покачал головой. «Хотя дома я окружал ее любовью и заботой. Я один растил и воспитывал ее с детства. Но не будем об этом. Для меня это слишком тяжело вспоминать. Так вот, любезный, дело даже не в этом, что она не ночует дома. Дело в том, что у нее иногда появляются навязчивые идеи такого странного свойства, что, поверьте мне, они могут даже шокировать. Так вот, психиатр, у которого она проходила курс лечения, строго велел ей соблюдать диету и не увлекаться мистикой. Кстати, в психиатрической клинике, где Кристиночка проходила лечение, она и познакомилась с этой так называемой бабушкой. У нее, кстати, паранойя, я узнавал. Я много раз говорил Кристиночке об этой старухе, но она и слушать ничего не хочет. Так что в связи с вышесказанным у меня к вам, любезный Андрей Николаевич, важное дельце или нижайшая просьба, как вам будет угодно, но не могли бы вы ставить меня в известность о ее намерениях и передвижениях, или, может быть, еще лучше ее лечащего врача? Тогда мы хоть как-то сможем контролировать ее дальнейшие непредсказуемые действия и не допустить попытки суицида или еще чего-нибудь похуже. Вы меня понимаете, мой ласковый? Юрий Анатольевич смотрел внимательно, прямо в глаза Андрею, не моргая. Взгляд у него был не то что добрым, но мягким и располагающим. Вот, родной мой, вот вам визиточка ее лечащего врачика. Вы можете без церемонии звонить в любое время года и суток. Юрий Анатольевич достал из кармана визитку и протянул Андрею. Больница имени Кащенко, Скунс, Ирина Станиславовна, психиатр. Внизу стояли два номера телефона. Андрей сунул визитку в карман куртки. «Я не знал всего этого», — несколько растерянно заговорил он, попутно припоминая странное порой поведение своей новой знакомой. «Но теперь я, конечно, за вашей дочерью...» «Вот-вот, любезный, присмотрите! Возлагаю на вас самые обширные надежды», — проговорил Юрий Анатольевич, приветливо улыбнувшись. «Тем более вы мне симпатичны. У вас все-таки редкое лицо. Помогите спасти Кристиночку. Я вижу, что она вам нравится. Ведь я не ошибся. Ну, скажите, нравится?» Андрей слегка смутился от такого впрямую заданного вопроса. Хотел ответить, что нравится, конечно, нравится. Но в памяти вдруг всплыла спящая Марианна. Ее удивительное, необычайной красоты лицо, голубой глаз, который он видел, подняв века, и, немного помявшись, выдавил. «Немного, пожалуй, нравится». Юрий Анатольевич воспринял эту заминку в пользу своей дочери. «Ну вот и славно!» — обрадовался он. «Помогите вытащить ее из этой отвратительной трясины. Я бы хотел видеть своим зятем такого воспитанного и симпатичного молодого человека, ведь приятные лица встречаются сейчас так редко. Выродились. Я возглавляю Всемирное общество выдающихся личностей. Уж мне, как никому, известно, насколько редко встречаются такие». Он хотел еще что-то добавить, но передумал. «Кстати, возьмите на всякий случай и мой номер телефона». Он протянул визитку. Андрей сунул ее в карман, не читая. «Хорошо. Я сделаю все, что возможно. Ну что же, мне, пожалуй, пора». Юрий Анатольевич поднялся из кресла. «Да, знаете что? Опасайтесь этой старухи. Я знаю, что она плеснула одному из Кристиночкиных ухажеров в лицо кипятком, и он, бедняга, долго лечился в больнице. Теперь один его глаз почти не видит. И представьте, ей за это ничего не было. Сумасшедшая, что возьмешь? Однако не смею задерживать вас, мой любезный». Юрий Анатольевич протянул руку для прощания. Андрей пожал ее. «Да, кстати, в последний раз она не предлагала вам совершить какой-нибудь странный, эдакий какой-нибудь экстравагантный поступок?» Не разжимая рукопожатия, спросил Юрий Анатольевич, прямо и как-то застыло, глядя в глаза. «Ну, — замялся Андрей, — она говорила, что вы не папа, а якобы ее бывший муж». «О, эти фантазии совершенно безобидны! — рассмеялся Юрий Анатольевич. — Ну, а совершить какой-нибудь поступок, связанный, например, со смертью или какой-нибудь опасностью, она вам не предлагала?» Андрей колебался. Рассказать папе о Гоше, труп которого они собираются перепрятывать сегодняшней ночью? «Нет», — решительно выговорил он, — «ничего такого не было». Еще какое-то мгновение Юрий Анатольевич, крепко сжимая его руку, пристально глядел в глаза. Наконец отпустил ее. «Ну что ж, тогда позвольте откланяться, мой дорогой. В любом случае, буду с нетерпением ждать звонка. Да, и просьба. Ни при каких обстоятельствах не говорите Кристиночке, что я у вас был. Это может только испортить дело. Поверьте, я так люблю свою дочь, что готов для нее на все. И если что-нибудь покажется странным в ее поведении, звоните в любое время суток мне или лечащему врачу. А впрочем, я уже повторяюсь. До свидания, мой друг». Юрий Анатольевич последний раз блеснул обширной своей лысиной и вышел из комнаты. Андрей закрыл за ним дверь и снова уселся на диван. Все, что говорил отец Кристины, было правдоподобно. Девушка она была действительно с легким прибабахом. И неудивительно, что наблюдалась у психиатра. И уж нечего говорить об ее совсем свихнутой подружке-инвалидке. Она вообще Андрею не нравилась. Все вроде совпадало. Все становилось на свои места. И странные бредни Кристины о трупе Гоши, и ее навязчивая мания преследования, и ее страхи. В общем, все. Андрей был убежден, что отец ее говорит правду. Тогда почему он не признался в том, что сегодняшней ночью она агитировала его выкапывать придуманного ею покойника? Андрею пришла мысль даже позвонить сейчас этой самой Скунс и сказать, что они сегодня намечали. Как она, интересно, посоветует себя вести? Может быть, Кристину нужно срочно в смирительную рубашку заматывать? Или стоит самому прикинуться сумасшедшим и сделать вид, что выкопал покойника и перезахоронил в другое место? Да, с психами Андрею связываться еще не приходилось. Андрей поднялся с дивана, пошел в прихожую и, сняв влажный ботинок, переобулся в тапочки. Потом отправился на кухню и поставил чайник на газ. «Лежи, Гоша, спокойно, если ты, конечно, не бегаешь где-нибудь живехонький. Потакать чужой шизофрении нет уж. Нафиг нужно».